Глава 59. Армия лилипутов. С точки зрения человека, движение происходило в полной тьме. Вообще, с поля видения человека, изнеженного урбанизацией, коим из всей популяции планеты в эти несчастливые времена относилось не более 1/10, условия на маршруте было крайне ужасны. Вокруг было не только темно, но и тесно, а еще сыро и, кроме того, двигаться, покуда приходилось вертикально вниз. Однако для милиботов-разведчиков окружающая тьма не существовала. Они изначально не обладали ни бинокулярным, ни каким-либо другим зрением. Их присутствие и отношение в этом мире определялось только эхолокацией. Сигнал отражался от границ Вселенной, стенок трубы, ибо эта Вселенная напоминала вожделенный мифический объект физиков, элементарную струну изнутри, и возвращался обратно. Теперь МБ ведал, что и как, и мог перемещаться еще на шажок другой вперед. Одновременно он получал представление о своем новом местоположении относительно остальных роботов четверки. Где-то внутри каждой микромашины происходил совершенно лишний для данного случая процесс. Они запоминали траектории пройденного пути. Ясно, почему он был лишний. Никто не планировал доставлять милиботов назад, а самим им было тем паче не выбраться. У большинства моделей ресурс аккумуляторов не позволял такое сделать. То было путешествие в один конец, но для некоторых МБ этот конец обязался наступить еще раньше.